назвать. От того, что я неравнодушна, ты молчишь, и я боюсь сказать. Грусть нежна, а слово непослушно. Как тонко закрученная нить, как томленье в ожидании сладко. Я тебя до дна хочу испить, каждый шаг нелегкая загадка. Страсть познала и саму печаль, как осенний лист меня кружила, ввысь бросала и кидала вдаль, словно в облаках седых носила. Как тонка закрученная нить, как томленье в ожидании сладко. Я тебя до дна хочу испить, каждый шаг нелегкая загадка. Боюсь сказать, грусть нежна, а слово непослушно. Другом не могу тебя назвать, от того, что я неравнодушна. Как тонко закрученная нить, как томленье в ожидании сладко. Я тебя до дна хочу испить, каждый шаг нелегкая загадка. Тебя до дна хочу испить, каждый шаг нелегкая загадка. Ты молчишь, и я боюсь сказать, грусть нежна, а слово непослушно.